Глава 28. Дракону изменять? Кто в здравом уме решится? «Без бумажки ты какашка», – прошептала я, развалившись на кровати и рассматривая документ, подтверждающий мое владение мистером Фублией. «Мистер Фублия», – медленно протянула я, вскакивая и ловя мысль за хвост. «Ну, конечно! Тут мне показалось, что символы, ручку, то есть перо». Подбежав к столу и взяв чистый лист, я быстро написала алфавит. «Наш, известный всем с первого класса». «Плюп?» – выглянул из-под кровати зарегистрированный фамильяр, заинтересовавшись моей суетой. «Минуту, минуту». Рядом с привычными буквами я выводила символы, которым меня обучала Араделис. «Все сходилось». Их язык отличался от привычного русского лишь написанием букв, как шифр, который я теперь разгадала, кажется. Сейчас проверим. Забрав алфавит с моим переводом русских букв на всеобщий, я взяла в руки лицензию на фамильяра и начала пытаться прочитать. «Свидетельство!» Взвизгнула я, окончательно убеждаясь, что не ошиблась. «Я теперь умею читать! Умею!» «Плюп?» «Свидетельство!» – менторским тоном прочитала я для Фублика, переводя дальше. «О императорской регистрации права. Понятно?» «Плюп!» – кивнул фамильяр, теряя ко мне интерес и скрываясь под кроватью. «Плюп-плюп-плюп!» – пропела я, чувствуя небывалый прилив энтузиазма и злорадства. «Надеюсь, настоящая Юстина Маргарита Элейн до сих пор сидит за азбукой, плача от бессилия. Хотя есть же интернет, от которого она может шарахаться, крича демоны. Вот ведь это помню. А семью? Чтоб тебе икалось там, леди мать твою Элейн, тебе и твоему папеньке и дядюшке. Так...» Медленно выдохнув, я нагнулась, заглядывая под кровать. «Мистер Фублия, я в библиотеку. Будь хорошим фамильяром. Вернусь, угощу кусочком свадебного платья». «Плюп!» – прозвучало, как «скорее возвращайся». «Надеюсь, что не задержусь», – прошептала я, выходя из комнаты. «И не заблужусь», – добавила едва слышно. Осталось вспомнить, что мне говорила Араделис на улице, устраивая мини-экскурсию по пути к кабинету регистрации. А для этого неплохо было бы выйти на улицу. Впрочем, с первым я справилась быстро. Улыбнулась, давая солнечным лучам обдать лицо теплом. Все же эльфийка права. Прогулки – лучшее, что может быть. Прошла с ней сегодня, язык всеобщий поняла. Даже представить страшно, на что я буду способна, если начну устраивать регулярные променады. «Птичка!» – услышал я знакомый голос, распахивая глаза и резко оборачиваясь. «О!» – протянула, продолжая улыбаться. «Привет! То есть давно не виделись. Добрый день. Ты... вы... Таркул!» Напомнив свое имя, хохотнул здоровяк, что помог мне пройти через портал, ведущий в академию. Точнее, зашвырнул меня в него. Ну какая разница? Главное, что он помог мне тогда, за что сейчас я продолжала быть ему благодарна. «Юстина», — представилась я. «Да я знаю», — по-простому отмахнулся он. «Вся академия только про тебя и шушукается». «Никому не верь», — заявила я, чуть не ляпнув, я была тебе верна. «Они все врут». «Ха-ха-ха, вот прям все!» — рассмеялся он. И клянусь, от смеха такого громилы даже земля ощутимо задрожала. «И про роман с Валарионом?» «Роман?» — протянула я. «Ну да», — продолжал веселиться Таркул. «Говорят, свиданка у вас была в кладовой назначена. Он пришел. А ты там с пятью мужиками ему изменяешь». «Их было трое», — поправила я его, чертыхнувшись. «И не изменяла я никому». «Да, «Многие студенты уверены, что ты верна Каларду», — серьезно заявил Таркул. «Дракону изменять? Кто в здравом уме решится?» «Дракону?» — переспросила, пытаясь избавиться от разыгравшегося воображения. «В моей голове возник пушистый кот, плюсик, знак вопроса вместо матушки Валидола и равно, за которым находился улыбающийся Валек, держащий в руках табличку с надписью «Я дракон». В этом уравнении требовалось представить мать. «Да не тушуйся ты так!» Дружески хлопнув меня по плечу, Таркул чуть не вбил меня в землю, по колени. «Да шучу я! Не верю в слухи! Ты как, птичка? Отошла?» «Отошла!» — выдохнула я. «Я, собственно, шла в библиотеку. Не подскажешь, где она?» «Скажу», — кивнул он, указывая рукой в сторону. «Даже провожу. Все равно по пути. Я иду к Франческе», — прошептал он, склонившись надо мной. «Кому?» — меня заинтриговал его тон. «К бытовику и его команде», — подмигнул мне Таркул. «Они сегодня выгнали что-то новенькое, если ты понимаешь, о чем я». «О, да!» — натянула я на лицо улыбку. «Понимаю. А я ни черта не понимала». «Слушай, так может, с нами пойдешь?» — предложил мне Таркул. «Ну, пока я пыталась подобрать слова для отказа, мужчина продолжил уговаривать». «Да ты не переживай, наши в сплетни не верят. Да и с книгами я тебе помогу. Много брать будешь?» «Пока не знаю», — честно ответила я. «Хотела почитать на досуге про фамильяров. Другие миры, фантастика». Протянула я, оценивая его реакцию на мое заявление. «Ха, тьфу, бабье чтиво!» — рассмеялся он. «А про Фублию правда?» «Правда», — призналась я, — «только не знаю, что с ним делать. Вернее, как правильно воспитывать. Чем прикармливать, нужно ли мыть?» Я замолчала, пережидая приступ веселья у мужчины. «Ха-ха, смешная ты птичка», — заявил Таркул, открывая массивную дверь каменного здания, к которому мы подошли. «Библиотека Академии». «Ну, с Богом», — мысленно выдохнула я, шагая в комнату и прохладу помещения.